Слово такое. И все потому, что не хочешь себя утруждать. Иди. Пока он будет закрывать ворота, ты вернешься. Хозяйка бегом поднялась по лестнице. Перед дверью она на секунду замерла в нерешительности. Когда ручка двери тихонько повернулась, Тереза вытянулась на постели и закрыла глаза, думая, что вернулся Фред. Матильда, увидев ее в кровати, с облегчением вздохнула и бесшумно прикрыла дверь. Тем временем Фред выбрался на шоссе, оставив ворота приоткрытыми. Шарль наблюдал за ним через грязное стекло. Услышав, что жена вернулась, он спросил: «Ну что?» «Ну что?» «Она наверху». Он в раздражении махнул рукой и повернулся к Матильде. «Ну, кто был прав?» «Ты. Ладно, пусть ты». Шарль еще раз взглянул на Фреда, который катил машину, не включая мотора, и вернулся в кровать, ворча. — Подумать только. Ты не дала мне досмотреть сон. — Держу пари, тебе снилось, что рядом с тобой вместо меня лежит эта малышка, — оборвала его Матильда. Шарль завернулся в одеяло. — С тобой никогда не поговоришь по-человечески. Жюльен и Куртуа мучили кошмары. Он спал, крепко жмурясь из-за яркого света. Из его открытого рта вырывался храп. Он не мог шевельнуться, скрюченный в углу кабины. Он крикнул «Нет!» и проснулся. Тяжело дыша, Жюльен замотал головой, стараясь отогнать кошмарные видения. Он выглядел ужасно, заросший, грязный, со взъерошенными волосами, со следами машинного масла на лице. Вдруг он встрепенулся. Свет! Жюльен вскочил, потерял равновесие. Он удержался на ногах и в спешке нажал на первую попавшуюся кнопку на щитке. Ничего не произошло. Он судорожно давил все сильнее, напрасно. Тогда он догадался взглянуть на щиток и хрипло рассмеялся. Он нажимал на кнопку с надписью «Стоп». Он отпустил кнопку. И тут свет погас. — Свет! Черт побери! — завопил Жюльен. В тот же момент к нему вернулась память. Должно быть, это ночной сторож. Он услышит крик, начнет искать, обнаружит вначале труп Боргри, затем убийцу в кабине лифта. Конец. Жюльен инстинктивно прижался к стенке кабины, раскинув руки, будто желая стать невидимым. Откуда-то снизу донесся звук шагов. Лишь бы он ничего не услышал. Жюльен затаил дыхание. Во рту у него пересохло. Он старался вдавиться в эту проклятую металлическую стенку. Слиться с ней. В ночной тишине слышно было, как хлопнула решетка у входа. Только тогда Жюльен осмелился дышать. Он испустил глубокий вздох и медленно соскользнул на пол, содрогаясь от рыданий. «Пронесло», — выговорил он, чтобы услышать звук собственного голоса. Он вновь засмеялся идиотским смехом, от которого ему сделалось легче. Жюльен дал себе волю. «Ох, хорош бы я был!» — он повысил голос. «Буду говорить, если мне захочется». Теперь он кричал. «Я один и делаю все, что хочу!» Жюльен выпрямился с угрожающим видом и вдруг понял, что сходит с ума. Он закрыл лицо руками, делая над собой немыслимые усилия, чтобы вернуть рассудок. «Ну, ну же, спокойно!» — подбадривал он себя. «Спокойно!» Он вытер рукавом влажный лоб. Который, может быть, час? Светящиеся стрелки на его часах показывали ровно 3. Ночи? Дня? Какого дня? Какой ночи? Челюсть у него болела. Он чувствовал себя обессиленным, разбитым, не мог повернуть шею. Он сел, обхватив ноги руками, прижавшись подбородком к коленям. 1. 2.